Глава 13. Светящийся призрак. Только сейчас, увидев на экране экспозицию средневекового оружия в ее первозданном виде, Никита оценил реальную степень разрушения. Охранник прокрутил запись до того момента, когда на экране возникла Жанна, высокая симпатичная женщина. Трудно было поверить, что она превратилась в иссохшие останки. Твердой походкой вошла в зал, а затем неожиданно достала из тубуса длинный меч со сверкающим лезвием и положила его в витрину. Увидев это, Никита нахмурился. Ему почему-то сразу вспомнилась отрубленная голова Коинова. «И часто она брала экспонаты из музея?» — спросил он у директора. «Признаться, я несколько озадачен», — проговорил тот. «Сотрудники никогда не позволяли себе такого без уважительных причин, каких, например, ну, реставрация, чистка, да мало ли». Никита вновь повернулся к монитору. Жанна на видео с кем-то говорила. К сожалению, камеры слежения не записывали звук. Было видно лишь, как она шевелит губами, причем очень гневно. Затем начался поединок. Жанна была отчетливо видна. Но ее соперник? По залу металась какая-то неясная тень, белое светящееся пятно, иногда напоминающее силуэт человека. Они сражались яростно, круша все вокруг, хватая все, что подвернется под руку. «Я в шоке», — медленно проговорил Игорь, не сводя глаз с экрана. «Что это?» «Хотел бы я знать», — буркнул Легостаев. Светящийся призрак нанес смертельный удар, и Жанна рухнула на колени. Он приблизился к ней вплотную, обхватил ее виски руками и что-то сказал. Жанна в ответ рассмеялась, потом переменилась в лице и упала. Призрак исчез, а затем произошло нечто такое, отчего у всех присутствующих глаза полезли на лоб. «Можно увеличить изображение?» Внезапно осипшим голосом попросила Татьяна. Охранник пробежался пальцами по клавиатуре, и картинка стала в несколько раз больше, хотя качество ухудшилось. Все четверо прильнули к ближайшему экрану, и охранник отмотал запись назад. Тело Жанны, лежавшее несколько минут без движения, вдруг задергалось в конвульсиях, потом начало биться о мраморный пол. Изображение стало мутным, словно все вокруг окуталось черной дымкой, а когда туман рассеялся, они увидели вместо молодой женщины ту самую иссохшую мумию, которая лежала сейчас в зале. «Что за чертовщина?» — пробормотал охранник. «Кислота», — с уверенностью ответил Никита. Татьяна вопросительно на него взглянула. Легостаев чуть заметно подмигнул, и она, понимающе кивнула, принимая правила игры. «Скорее всего», — подтвердила она, — «убийца облил тело кислотой». «А почему его не было видно на записи?» — не унимался охранник. «Костюм», — произнес Игорь. «Специальный светящийся костюм. Лучше расскажите, где вы сами находились в это время». «Здесь, в комнате», — смутился охранник. «И что, ничего не видели и не слышали?» «Я же говорю, чертовщина какая-то», — развел руками секьюрити. «Мы с напарником кофе попили, и вдруг такая усталость навалилась, глаза сами собой закрываться начали. Он уснул в кресле, а я прямо здесь, возле мониторов, вырубился». «Что за кофе?» — спросила Татьяна. «Да самый обычный, недорогой, растворимый. Я всегда на работу в термосе приношу. Олег Борисович его как раз сейчас пьет». Все обернулись к директору музея, сидящему в кресле охранника. Старик спал, откинув голову назад и тихонько похрапывая. Пластиковый стаканчик, из которого он пил, валялся неподалеку. Никита шагнул к нему и быстро схватил термос. Встряхнул его, внутри плеснули остатки кофе. «Термос и стакан нужно отправить на экспертизу», — сказал Легостаев Татьяне. «Снотворное?» — спросила девушка. «Скорее всего». Охранник усмехнулся. «И как вы это объясните?» — спросил он. «Мы ведь из комнаты даже не выходили. Когда же нам его успели подсыпать?» «Вот вы нам и объясните», — произнес Никита, кивнув на монитор. «Женщину убили в запертом музее прямо у вас под носом». Охранник виновато потупился и принялся сосредоточенно разглядывать свои ботинки. «Нам нужна копия этой записи», — сказала Татьяна. «Я вам ее пришлю», — ответил охранник, стараясь не смотреть в глаза Легостаеву. «Только скажите адрес». Никита отдал диск и термос Татьяне и решительно направился к выходу, поманив коллег за собой. Позади них директор музея вдруг с шумом свалился на пол, опрокинувшись вместе с креслом. Затем послышался могучий храп. Охранник бросился его поднимать. Когда дверь в каморку охраны захлопнулась, Никита повернулся к Игорю и Татьяне. «Он нам не лжет?» — спросил он Лапшина. «Похоже, что нет», — тихо произнес Игорь. «Парень он простой, не обремененный интеллектом. Я его прочитал как открытую книгу». «А директор ничего не скрывает?» Старикашка напуган до полусмерти. Он опасается, что это убийство дурно скажется на репутации музея. Тут уже случались неприятности, когда пост директора занимал другой человек. Помните историю с похищением золотых кубков, а затем исчезновение каких-то старых черепов, привезенных из тайги? И еще кое-что», — вполголоса сказал Никита. «Нужно найти в этой неразберихе в оружейном зале меч, который Жанна положила в витрину, и также послать его в нашу лабораторию. Если им недавно пользовались, анализ это покажет». «Я тоже об этом подумала», — кивнула Татьяна. «Эта Жанна, судя по всему, была еще той штучкой. Она великолепно управлялась с мечом. Если вы такие умные, может, и меня просветите?» — подал голос Игорь. «При чем тут меч?» Татьяна и Никита молча на него уставились. «А ты мозгами пораскинь», — тихо сказала девушка. «Подумай, чем Бог послал». И тут Игоря осенило. «Вы думаете, что она... ее меч? Что это она?» «Поприсутствовала сегодня на совещании директоров в Персее». «Ладно», — сказала Татьяна. «Займемся делом, а то до вечера не освободимся». Она направилась в зал оружия. «Погоди», — окликнул ее Никита. «А что вообще известно об этой Жанне?» Татьяна остановилась и раскрыла блокнот. «Так, Жанна Викторовна Игнатьева, возраст 35 лет, ближайшие родственники — брат Руслан». «Ему уже сообщили о случившемся?» — спросил Никита. «Нет еще», — покачала головой Татьяна. «Ладно», — сказал Никита, — «дай мне его адрес, я сам съезжу. Заодно поговорю с ним, может, ему что-нибудь известно». Татьяна вырвала из блокнота листок и записала адрес Игнатьева. «Вот, держи». «Спасибо. Если что-то прояснится, я позвоню». В этот момент с улицы донесся мощный раскат грома. Уже выходя из исторического музея, Никита вдруг вспомнил одну странную вещь. Он уже до того привык видеть над телами убитых призраков, что начинал искать их глазами сразу, как только входил в помещение, где произошло убийство. Он никогда не подумал бы, что к такому можно привыкнуть, но вот, пожалуйста. Однако над телом Жанны не было никакого призрака, ни единого намека на то, что женщина еще совсем недавно была живой. Татьяна вернулась в зал средневекового оружия и обреченным взглядом окинула царящий в нем беспорядок. «Попробуй найти то, что тебе нужно в этой куче железок, деревяшек и битого стекла». Повсюду беспорядочно валялись мечи, копья, топоры и арбалеты. Понадобится не один час, чтобы разложить все по местам. Если только... Она ухватила за ремешок фотоаппарата, проходившего мимо Антона Василевского. Тот вопросительно уставился на нее своими голубыми глазами. «Антон, нужна твоя помощь», — вполголоса произнесла Татьяна. Она украдкой глядела зал. Криминалисты уже закончили работу и понемногу собирались. Иссохшее тело упаковали в пластиковый мешок и отправили в лабораторию. Вскоре в зале не осталось никого, кроме Тани и Антона. «Мне нужно немного разгрести тут все», — сказала девушка Василевскому. «Похоже, где-то среди всего этого безобразия лежит меч, которым совсем недавно порубали всех в Персее. Необходимо его разыскать». «Предлагаешь мне, как Золушке, отделить пшено от чечевицы?» — спросил Антон, расплывшись в улыбке. «Вроде того», — ответила Татьяна. «А камеры слежения?» «Сейчас запись не ведется. охранники будят директора». Василевский кивнул и вышел на середину зала. Сосредоточился. Мгновение спустя холодное оружие тихо зашевелилось, потом мечи, дребезжа и позвякивая, заскользили в одну сторону, копья и топоры в другую. Острые клинки укладывались в ряд вдоль стены, на ходу сортируясь по длине. Железо, сталь, чугун, алюминий — любой металл был подвластен этому парню. Антон запросто мог оторвать от земли даже легковой автомобиль. С трудом верилось, что столь впечатляющим даром обладает скромный и молчаливый паренек, больше всего на свете любивший читать иронические детективы в мягкой обложке. Но внешность Антона, как это зачастую случается, оказалась обманчивой. В свое время он попался на грабеже банкоматов. Василевский просто разносил их вдребезги одним усилием воли. Тогда Татьяна и встретилась с ним впервые. К тому времени, когда Антона наконец арестовали, он не только разбогател, но и собирался навсегда уехать за границу. Оперативникам просто повезло, что они вовремя успели схватить его в аэропорту. Наблюдая за его работой, Татьяна невольно улыбнулась, вспоминая прошлое. С кем ее только не сводила жизнь. И она была очень рада, что самые лучшие люди по-прежнему рядом с ней. «Авангард» — самый крутой отдел Департамента безопасности.